Глава 30. В тот вечер мы снова пировали допоздна, пока младшие сыновья не заснули у отца на руках. Сплелись в один клубок на коленях у Диониса, опустив веера ресниц на круглые гладкие щечки. Он молча посмотрел на меня через стол, кивнул по-свойски, как обычно, и мы оба встали. Детей Дионис снес без всякого труда. В такие вечера легко было забыть, что муж, слегка раскрасневшийся от смеха и вина, не человек, а бог. Но я сразу вспомнила об этом, увидев, как беспечно он шагает сразу с тремя детьми на руках и двигается так плавно, что никто из них даже не пошевелится. Я пошла за Дионисом в темную комнату. Там он бережно уложил сыновей на мягкие постели. Четкий серебристый луч луны лег на пол, разрезав каменные плиты. Прохладный ветерок слегка обдувал лицо. Встав у меня за спиной, Дионис заслонил на мгновение свет пылающих факелов и тут же исчез. Я смотрела в окно и видела их очертания в серебристом лунном свете. Длинная процессия петляла вверх по склону горы. Трепетали легкие белые подолы, струились распущенные волосы, невнятные обрывки песен неслись ко мне по ветру. Дом опустел. Энопион и Латрамида уже сами отправились спать. Молчало все, лишь малыши тихонько посапывали во сне. Но скоро проснется Таврапол, и его пронзительный голодный крик разорвет тишину. Если идти за ними, то сейчас. Никто не посмеет нарушить священную неприкосновенность дома Диониса. Даже рыщущие звери лесные, взбесившийся вепрь, голодный волк, не переступят нашего порога. Божественная защита лежит на каждой двери и каждом окне. Оберегает нас, когда Дионис далеко за морями или в горы ускользает ночью со своими менадами. И все же я не решалась оставить детей одних во тьме. Вдалеке шипело, приливая к скалам море. Печально кричала, ухала на звезды сова. Намеки Федры я отмела бы с легкостью, сочтя злыми сплетнями, если бы дело было только в них. От веселой и полной надежд девчонки, с которой мы вместе росли на Крите, остался один едкий пепел. И слова ее — лишь обугленные клочья гнева, несомые ветром. Федра обо всех мужчинах судит по Тесею, оно и понятно. Но как же кровавый ручей, заплаканные менады в лесу? Да и вспышка в глазах Диониса, говорившего об алтарях других богов, заваленных приношениями, в то время как его отвергают, не давала мне покоя. Гнев это был, презрение — или голая жгучая зависть, приводящая в бешенство. Нечего тут думать. Я круто развернулась. Только туда и обратно. Таврапол моего отсутствия и не заметит. Накинув платок на плечи, я поспешила прочь из дома, бесшумная, как привидение. Менады давно скрылись из виду, но меня поведет изгибистая тропа, вьющаяся вверх по склону горы, а узловатые дубы, ее обступившие, надежно укроют, когда подойду ближе. Неожиданно сильный ночной холод пронизывал, и сердце мое стучало быстрее, вторя торопливым шагам. Когда-то, в первые годы, я сидела на поляне рядом с Дионисом, слушая гимны Минат, возливавших вино. Не помню точно, когда все пошло по-другому. Но после рождения Энопиона я и правда стала оставаться с ним. А вскоре родилась и Латрамида. Когда спускалась ночь, я качала младенца на руках, Да и мои глаза уже туманил сон. Карабкаться на гору, чтобы глотнуть вина из золотого кубка, совсем не хотелось. Но знала всегда, что могу пойти с ними, что мое присутствие желанно. А теперь боязливо холодело. Вдруг он заметит меня и разгневается. Сама не зная, когда и почему, все так изменилось. Куда делась отважная Ариадна, ступившая в лодку Тесея, когда прежняя жизнь полыхала позади, а впереди ждала неизвестность? Девушка, которая открыла лабиринт, женщина, которая надела корону Диониса, мать, которая, собрав последние силы, произвела на свет своих детей. Когда я усомнилась, что имею право ходить по холмам собственного острова, где правлю вместе с Богом. Почему украдкой пробираюсь меж деревьев, а не шагая уверенно к законному своему месту рядом с мужем? Меня разрывало на части. Очень хотелось дойти до поляны и успокоить душу, наконец. И в то же время терзало беспокойство. Что, если Таврапол проснется, а матери нет? Может, поэтому такое волнение внутри от нарастающего страха? Может, это естественный материнский порыв настойчиво влечет меня обратно к спящим младенцам, только и всего? Теперь я отчетливо слышала непрерывное пение минат, сопровождаемое мерным, неумолимым барабанным боем. Лесная опушка, залитая лунным светом, была прямо передо мной. За песнопениями и барабаном я различила и другой звук — блеяние, очень похожее на детский плач. Я даже вздрогнула, подумав, не очутился ли каким-то образом на поляне Таврапол, но, вслушавшись в этот несмолкавший звук, поняла, что все-таки кричит животное, не человек. Козленок, совсем еще маленький. Его гладкая, мягкая, едва отросшая шерстка торчала пучками. Я увидела его, поднятого над головами женщин, вставших кругом, когда подкралась ближе и встала, опершись рукой на ствол древнего дуба, чтобы не потерять равновесие. Он понял бы, конечно, что я здесь, не будь так поглощен происходящим. Плечи его покрывала тяжелая звериная шкура. Огромный изогнутый рог из белой кости, зажатый в руке, исполосовали красные густые ручейки. Тяжелая сладость дурманящего винного аромата висела в воздухе. Лавровый венок на златокудрой голове Диониса чуть съехал на бок. Его глаза, будто выбеленные луной, прикованы были к перепуганному козленку, кричавшему все громче и пронзительней. Никогда я не видела своего мужа, озорного, проказливого бога-мальчишку, таким. Взгляда не могла оторвать от его лица, а боковым зрением видела лица минат, белые круги, зияющие пустоты их глаз, широкие пещеры запавших ртов. Барабан стучал уже неровно, в лихорадочном, безумном ритме. И не песня теперь лилась с губ минат, а накатывал волнами протяжный вой. Я не узнавала этих женщин, каждый день рядом со мной возделывавших сады, потихоньку совавших Фаанту виноград, когда он дергал их за юбки уже испачканными лиловым соком пальцами, и оглашавших остров звонким смехом при свете дня, они превратились в призрачные подобия самих себя, в кукол, неумело вылепленных из воска, с искаженными и до странности бессмысленными лицами. Я в ужасе отпрянула. Все было чуждо мне на этой поляне. И ритуал, и фигура, вокруг которой он совершался, воздевавшая руки к небу, будто выдергивая из глоток этот нестройный, разноголосый вопль. Я больше не могла на это смотреть. Ладонь, прижатая к стволу, стала скользкой, по телу ползал неистовый озноб, а сердце скакало быстрее, гораздо быстрее, чем стучали барабаны. Я изо всех сил старалась остаться незамеченной, хоть и не знала, замечают ли они вообще что-нибудь в тумане безумия, опустившимся, кажется, на это сборище. Но больше всего на свете боялась вовлечься в этот круг, занять место среди них и забыть самое себя. Я вспомнила спящих сыновей, живых и теплых, примостившихся вместе среди набитых перьями подушек. И так захотела снова их обнять. Приказала нетвердым, трясущимся ногам идти, но они не повиновались. Мне оставалось только смотреть, что будет дальше. Одна Минада подняла козленка повыше. Из воющего круга высунулась белая рука, схватила легавшуюся ножку, а потом другая, третья. Они держали его крепко, тонкие пальцы сжимали все четыре ноги, утопали в шерсти, свирепо перекручивая торчавший клочьями пушок. Козленок завизжал, и от этого бесконечного рваного звука я чуть не повредилась умом. Во внезапно наступившем безмолвии что-то чавкнуло, тихо лопнуло, липко разорвалось, и больше никто не блеял. Я стояла, закрыв лицо сцепленными руками, но произошедшее разыгрывалось вновь на темной изнанке век. Едкая, кислая желчь подступала к горлу. Я проглотила ее, молясь, чтобы тело меня не выдало. Взглянуть на них опять я не смела. Но за руками не спрячешься. Увидят меня, как-нибудь выдержу. Вдохнув глубоко и беззвучно, я заставила трясущиеся руки опуститься. Посмотрела. Дионис стоял над останками козленка, окровавленными лохмотьями, с будто высеченным из мрамора лицом. Минады, только что извивавшиеся, громко крича, умолкли, застыли. По их рукам и лицам медленно стекали струйки крови, темной и густой, почти черной. А больше на поляне не было никакого движения. Теперь я узнавала лица Минад. Рядом с Дионисом стояла Ефросина, прибывшая на Наксос совсем недавно. Только вчера она легко выскочила из лодки. Волосы блестят, как лощеное дерево. От улыбки ямочки проступают на щеках. Теперь волосы ее висели длинными спутанными плетьми. Я слышала только одно — ее тихое, учащенное дыхание. Дионис заговорил каким-то диким древним голосом. Никогда я не слышала такой странной речи, больше похожей на рычание. Потом кто-то заскулил. Я даже кулак прикусила, испугавшись, что сама же и издаю этот звук, и сейчас меня обнаружат. Однако жалобный возглас исходил не от меня. Невероятно. Но у ног Диониса разбросанные комья шерсти и разорванные жилы шевельнулись, задвигались и на моих глазах срослись в самого настоящего козленка. Невредимый, чистый, новенький, он вскочил на ноги, застучал по камням неустойчивыми копытцами. Шерстка белейшая, гладкая, без единой полоски, будто нетоптанный снег. Необъяснимая сила, смыкавшая круг, ослабла. Тела Минат обмякли, они опустили плечи, стали поворачиваться друг к другу. В ночной тиши вихрем закружился слегка безумный смех. Я поняла, что сейчас они начнут расходиться, а значит, пора бежать. Спущусь бесшумно вниз по склону, никто и не узнает, что я тут была. А дома зароюсь лицом в теплую, пухлую нежность моих спящих ребятишек и постараюсь забыть увиденное здесь. Но прежде чем бежать, я обернулась в последний раз. Он стоял безмолвный и недвижный, в середине круга. Смотрел, как у ног его скачет козленок, но в лице не менялся. Липкий холод сжал мое сердце. Я бросилась к дому со всех ног.